Бедная Алиса. Цифры выглядели следующим образом. 5 кусков за компьютер Блэкстоуна, 10 за избиение, хоть бы из принципа, и 20 за ликвидацию. «Так мы говорим о 5000?» — спросил Шанс. Он подумал, что будет лучше всего не услышать остальные варианты. «Строго говоря, это то, что ты пытался сделать, обращаясь в прокуратуру. Если хочешь знать мое мнение, это как воду в решете носить. Но, допустим, ты все-таки обратишься к властям. У тебя должно быть что-то конкретное, а у тебя нету. И будет твое слово против его. А тебе такой расклад не нужен». «Верно», — подумал Шанс, — «не нужен. Я хотел бы все обдумать на свежую голову и решить все завтра утром», — сказал он. «Да хоть через 10 дней. Но тут вот какое дело. Этот мужик показал тебе, на что способен. Думаю, он все еще надеется, что ты устранишься. Вероятно, он не станет ничего делать, пока не увидит, как ты поступишь. А ты, скорее всего, сделаешь одну из двух. Либо сдашься, поднимешь лапки и постараешься, чтобы он это заметил. Либо будешь мужиком и не подашься на провокацию». «Так, по-твоему, у меня есть немного времени?» «У меня тут есть кое-что для тебя». Ди отошел к стенному стеллажу, который сделал из деревянных балок размером фут на 6 футов, и вернулся с 3 книгами. Ничего странного, что одной из них оказался томик Фридриха Ницше. «Я читал Заратустру», — сказал Шанс. Ди кивнул и отложил книгу в сторону. «Никто не рождается воином, и никто не рождается рабом. Мы становимся теми, кто мы есть». «Да, жизнь как литературное упражнение. В какой степени мы сами пишем свой сценарий, и в каком позволяем делать это другим людям? Это интересный вопрос. Давай посмотрим правде в глаза. У этого мужика есть яйца. Иди ва-банк или иди домой». Шанс предположил, что они все еще говорят о Ницше. «Деньги будут у тебя завтра к полудню», — внезапно сказал он. 5 кусков. Пояснение, безусловно, было излишним, но у него было такое чувство, словно он только что пробежал милю вверх по косогору. Новый и в какой-то мере более приемлемый взгляд на ситуацию возник у него где-то между магазином и квартирой. Так ли велика разница между тем, чтобы нанять Ди, и тем, чтобы прибегнуть к услугам частного сыщика? Верно, что сам Шанс никогда ничего подобного не делал, но столь же верно, что некоторые другие делали, такие же профессионалы, как он сам, добропорядочные граждане. И пусть Ди не является в прямом смысле лицензированным частным детективом, он уж, конечно, был толковым человеком, отставным военным, ветераном с опытом боевых действий. Мало кто мог сравниться с ним подготовкой. «Это почти то же самое, что наконец-то избрать благоразумную линию поведения», — думал Шанс. Вскоре он добрался до дома, проделав путь среди тумана столь густого, что ему целую милю с лишним не видна была фигурка на капоте его Голдсмобиля. Уткнулся носом в дорогу и поднялся по лестнице в квартиру, где его уже поджидало несколько сообщений. Первым из них был маленький конверт с его именем, прилепленный скотчем к запертой железной двери, за которой начиналась его лестница. Шанс открыл его, не сходя с места. Внутри оказался клочок бумаги со словом «трусишка», написанным почерком, который он счел женским. Там было только это слово и маленькое подозрительное пятно, судя по виду, явно кровавое. Сомнений относительно личности отправителя не оставалось. Шанс быстро осмотрел улицу, но в таком беспросветном тумане мало что можно было разглядеть. Чуть поодаль невидимый бродяга принялся стучать в металлический фонарный столб железной трубой, насколько можно было судить по звуку. Шанс зашел на лестничную клетку, поднялся. Второе сообщение поджидало на автоответчике. Карла заявляла, что у Николь есть парень, с которым она, похоже, уже провела ночь вдали от дома и без разрешения. Третье послание пришло от адвоката по налогообложению, информировавшего, что налоговая служба назвала сумму задолженности. Она была большой, замечал адвокат, но зато наконец-то стало известно. И в довершение всего на электронную почту того самого компьютера, где содержалась детская порно от Реймонда Блэкстоуна, пришло письмо от Большого Ди. «Битва — это радость. Мы так любим друг друга в битве. К нашим глазам подступают слезы, если мы знаем, что наше дело правое, и наши сородичи сражаются отважно. Сладостное веселье поднимается в наших сердцах. Битва вызывает такой восторг, что никто из неиспытавших его не может представить, сколь он прекрасен. Вы думаете, что тот, кто ощущает его, боится смерти? Он столь крепок верой и пребывает в таком упоении, что не осознает, где находится. Воистину, ему не страшно ничто в мире. Жан де Бэй, 1465 год». «Господи Боже!» — сказал Шанс, не имея в виду ничего конкретного, и недавняя мимолетная эйфория теперь бесследно исчезла. Он смотрел в маленькое зеркальце, закрепленное на аптечке. Он залез туда в поисках ингредиентов для фармацевтического коктейля, предназначенного, чтобы вырубить свой организм. «Поглядите на бедную Алису!» Он обзаводился новыми друзьями, и все они знали, где его найти, а невидимый бродяга продолжал тем временем заявлять о своем присутствии на плененной туманом улице, создавал, без сомнения, свой собственный сценарий. И Шанс полагал, что довольно скоро кто-нибудь позвонит в соответствующие органы, и их представители приедут, как прибыли ради другого сумасшедшего, чьи крики, возможно, все еще слышны сквозь толщу времен на площади Карла Альберта в Турине, потому что это свойственно представителям органов. К добру или к худу. Когда не надо, они тут как тут, но когда нужны, их не дозваться. Сюжет закручивается. Одна из принадлежащих Ди книг, которые Шанс принес домой, называлась «Добродетель войны» Стивена Пресфилда. Это был роман об Александре Великом, написанный от лица великого полководца, и Ди подчеркнул в нем отдельные отрывки, говорящие о готовности умереть и вытекающие из нее сакрализации готовности убить, наряду с пассажами, восславляющими великолепие боя, и то, что автор книги назвал «судьбоносным велением смертной крови». Вторая книга «Игнорируй всех» Хью Маклиода была сборником карикатур с афористичными подписями о сущности созидания, по большей части о готовности идти собственным путем, воспевающими нехоженой дороги. Уже ближе к восходу Шанс отложил книги в сторону и, полностью одетый, не выключив лампу, заснул беспокойным, прерывистым сном на диване гостиной. Он проснулся от шума транспорта за окном и поехал прямо в банк, где, не позволяя себе новых сомнений, взял 5000 наличными, чтобы заплатить Большому Ди. Оттуда с опозданием отправился к себе в офис. Можно сказать, это уже становилось тенденцией. «Ну, как все прошло?» — спросила Люси. «Узнали что-то о том, кто прислал вам этот конверт?» Шанс не сразу понял, что она спрашивает о его выступлении и загадочном пакете, которое ей пришлось переслать в гостиницу. Он думал о том, что сделал, о том, что нанял Большого Ди, и еще о судьбоносном велении смертной крови, столь же неистребимом в человеке, как в волке или льве, без которого мы — ничто. «Все так плохо?» — спросила Люси. Шанс осознал, что так и не ответил ей до сих пор, застряв на полпути между ее столом и собственным кабинетом, аккурат перед надменной безумной женщиной работы Жана Батиста и полностью уйдя в свои мысли. «По конверту пока ничего нового, а насчет лекции, давай просто считать, что я был там несколько отвлечен». «Были?» — спросила Люси. Похоже, она намекала на его нынешнее состояние, но Шанс предпочел промолчать. Он думал о депривации сна, задавался вопросом, так ли все начиналось тогда, 100 лет назад, с рыжеволосой танцовщицей. Тогда они были вдвоем, только вдвоем на острове Мартас-Виньярд. Он устроил на деньги его семьи наркотический марафон. Это все, что Шанс мог вспомнить. Подойдя к столу Люси и взяв ручку, он написал на листке бумаги имя бывшего психотерапевта Жаклин и сказал: Давай посмотрим, что нам удастся о ней найти. Она жила где-то в области залива и сейчас уже мертва. Шанс подумал, что сейчас, когда Ди вот-вот начнет слежку, самое время разузнать о злом Роке, постигшем Майру Коэн, и оставшихся после нее записях. Люси тяжело на него посмотрела. «Что вы хотите знать?» — поинтересовалась она. «Ну, все, что сможешь найти. Был ли у нее партнер по бизнесу? Может, его офис все еще на том же месте? И вдруг ты что-нибудь сможешь узнать насчет причины ее смерти?» Люси кивнула. Однако, направляясь к своему кабинету, он ощущал на себе ее взгляд. Там он провел утро, чередуя чтение об Александре Великом и сон, прямо за столом, постоянно возвращаясь к докучливым воспоминаниям о злачном районе и человеческом лице, разбитом в кровь об угол мусорного бака. Он счел их признаком посттравматического синдрома, а вот славное упоение боем целиком и полностью ускользало от него. Первый телефонный номер, который Шанс набрал в этот день, был номером жены. Разговор мало что добавил к ее сообщению. У Николь есть парень, и это все, что ей известно. Она никогда с ним не встречалась, не знала, как его зовут. Предположительно, он был старше Ники и жил где-то в Сан-Рафаэле. Информация пришла от матери Шоны, которая узнала обо всем от дочери и сочла, что Карле тоже следует знать. «А что говорит Николь?» — спросил он. «Она не хочет со мной об этом говорить. Я не знаю, что делать». «А сейчас она где?» «В школе». «Когда она у него ночевала?» «После того, как ты ушел». «А ты где в это время была?» «Да тут, дома». «А ты не слышала, как она уходит?» «Она становится скрытной, Элдон. Мне это не нравится». «Мне тоже. Я велел ей держаться на людях. Она мне пообещала». «Ну», — протянула Карла, — «вот тебе и результат». Шанс сказал, что еще раз поговорит с дочерью. «Просто здорово», — сказала Карла и повесила трубку. Обвинения и упреки остались невысказанными. Для того-то они больше и не были вместе. Второй звонок он сделал Дженнис Сильвер. Сеансы с Жаклин шли своим ходом. И теперь, спустя две недели, он жаждал узнать, как идут дела. Дженнис ответила сразу. «Произошел инцидент», — сказала она ему даже раньше, чем он успел спросить, и сделала драматическую паузу. «Правда?» «Да, правда. Она кое-что украла». «И сколько же ты собиралась ждать, прежде чем рассказать мне об этом?» «Я пыталась решить, как именно тебе это преподнести». «Ты уверена, что это она?» На том конце немного помолчали. «Нет», — наконец сказала Дженнис. «Я ее спрашивала. Она все отрицает. Но все улики указывают на нее». Снова повисла пауза. «Речь о наличке. Ее трудно отследить или найти. По причинам, которые, я уверена, тебе ясны, мне не захотелось привлекать к этому делу полицию». «И о какой сумме мы говорим?» $2000 с лишним. Отец девочки, с которым она занималась, владелец компании. Он много зарабатывает. И у него повсюду валяются деньги. На кухонном столе просто лежало $5000, и половина пропала. Это заметили сразу после одного из наших сеансов. И больше ни у кого не было туда доступа? Прислуга, друзья дочери, сама дочь. У них уже 15 лет, одна и та же домработница. У девочки нет друзей. Все, что я смогла сделать, это убедить их не обращаться в полицию. Сказала, что поговорю с ней. Повезло, что этот мужик при деньгах. От него не убудет. Но я больше в этом не участвую. Больше никаких уловок. Я не должна была позволять тебе уговорить меня. Этот случай куда сложнее, чем мы с тобой предполагали. Теперь я думаю, что с нашей стороны было безответственно поступать так, как мы поступили. Есть какой-то другой способ? Не знаю, Элдон. Могу только сказать тебе, что этот способ не сработает. Скажи мне еще раз, что именно говорит Жаклин? Говорит, что ничего об этом не знает. Может быть, она и правда не знает. «Элдон, может быть много чего. Может, Жаклин не знает. Может, знает Джеки. Может, Джеки не хочет, чтобы Жаклин поправилась. Может, своего часа поджидают еще какие-то личности, с которыми мы с тобой пока не встречались. И тебе предстоит принять участие в высокой драме со множеством персонажей. Ты знал, что она себя резала?» «Понятия не имел». От этой мысли ему сделалось дурно. «Я пошла поговорить с ней о деньгах». «В этот ее кондоминиум?» «Да». Несколько рискованно для вас обеих. Да, и к этому я еще вернусь. Мне нужно было увидеть ее лицо. Она расписывала очередной стул. Была одета в джинсы и футболку с короткими рукавами. И я увидела, что у нее на руках шрамы. Она не ожидала, что я приду. Некоторые порезы были свежими, другие нет. И это все меняет, друг мой. Что она говорит? Что не всегда знает, что с ней творится. А о некоторых периодах времени вообще ничего не помнит. Может, тут на что-то сгодился бы твой импровизированный тест на обоняние, если тебе от этого полегчает. Но знаешь что? Такие случаи никогда не были моим коньком. Она немного помедлила. Да и твоим тоже. Господи, Элдон, да ты же пациентов почти не видишь и уж точно не лечишь. А что еще случилось? Что было дальше? То, чего можно ожидать от пациента с той или иной формой диссоциативного расстройства личности с периодами амнезии. Жаклин была очень расстроена. То есть, либо она была очень расстроена, либо она очень хорошая актриса. Но когда имеешь дело с душевнобольными, такая неопределенность в порядке вещей, правда же? Иначе зачем нужны специалисты? А ты что думаешь? Тебе знаком термин «пограничный тип»? Это твой диагноз, или ты так говоришь, лишь бы отвязаться? Сейчас ты ко мне несправедлив, и сам об этом знаешь. На линии некоторое время было тихо. Я думаю, ей нужен другой терапевт и другой вид терапии. Я думаю, ей нужен кто-то, кто специализируется на трудных случаях и готов за это взяться. Почему бы нам просто не оставить все как есть и не сохранить нашу дружбу? И как, по-твоему, мы можем заставить ее это сделать? А мы не можем, Элдон. Я буду рада помочь ей найти врача, но она должна будет сама этого захотеть и изъявить готовность показаться этому самому врачу. И больше никаких окольных путей. Отчасти мы тогда возвращаемся к тому, с чего начинали. Есть еще кое-что, сказала Дженнис. Ты спрашивал, не опасно ли было прийти к ней домой, а я ответила, что еще вернусь к этому. Когда я вышла, то обнаружила, что кто-то взломал мою машину, украл фотоаппарат и порезал оба задних колеса. Жутковато. Жутковато, слишком мягко сказано. Либо это случайность, либо этот полицейский следит за ее домом. Вполне в его стиле. Есть какие-то идеи насчет того, как все это отразилось на ней, после того, как ты ушла? Ни одной. Прости, Элдон, мы пытались. Я думаю, мы сделали все, что могли. Он ничего не ответил, и она продолжила. Я умышленно использую слово «мы». Она не тот человек, с которым тебе стоит проводить время. Мне уточнить, что я имею в виду? Шан сказал, что понял ее. Дженнис попрощалась. Люси зашла к нему в кабинет, прежде чем уйти домой. Она обнаружила кое-что относительно доктора Коэн. Та умерла не своей смертью. Она была изнасилована, изуродована и убита забравшимся к ней в дом преступником, которого так и не нашли. «Господи боже!» — опять воскликнул Шанс. «Что? Сюжет закручивается?» Он молча посмотрел на нее. «Извините!» Люси пошла к выходу, но потом обернулась. «Сегодня я поздоровалась с Жаном Батистом», — сказала она, очевидно намереваясь подбодрить Шанса. «Разрешила ему принести еще несколько этих его кошмарных фотографий».